22. Духовная душа. Духовная душа – комплекс высших и психических духовных, комплекс высших и психических энергий человека. Она находится в трех высших зонах, чакрах – сахасраре, агне, голова, и вишудхе, горло. Она – исполнитель воли духа и не может выходить в другие мерности пространства, ведь его ведомо. Далее идет разговор о животной душе. Я хочу сначала поговорить немножко о духовной душе, то есть о первой половине 22-го понятия. Тут написано в начале: духовная душа – комплекс высших и психических энергий человека. Ну, как это можно сказать в двух словах? Высшие энергии есть и психические энергии есть. Что такое высшие энергии? Это несколько замаскированное слово, несколько замаскированное понятие. И поэтому я немножко подробнее об этом поговорю сейчас и хочу рассказать, что такое высшие энергии. Итак, высшие энергии. Под высшими энергиями можно назвать, как мне кажется, те энергии, которые творят божественное в начале природы, в начале человека, во всех началах проявлений божественных апостасей. Высшие энергии – это энергии, которые снисходят на нас и, вот в данном случае, на духовную душу, они снисходят из монадных миров Творца, а далее, в своем изначалии, они восходят уже к мирам запредельности, то есть там, где рождаются знаковые миры, древнейшие знания обо всех таинствах бытия космического, запредельного, божественного. Высшие энергии – это, безусловно, то, чем духовная душа владеет и чем она живет. Для нее жить высшими энергиями – это ее исконное, это ее родное, это свойственно именно духовной душе. Духовная душа, она прямой проводник духа. Она связана как с духом практиком, о котором мы говорили, как с полем гений, также она связана и с проводителем духа, божественными мирами, монадными, другими мирами, энергетическими. И здесь духовная душа находит свой жизненный путь именно в воплощении высших энергий, в более, можно сказать, плотной энергии относительно, скажем, переходной энергии от духовных к психическим. И психические энергии здесь, в духовной душе, они не то чтобы рождаются, они выявляются, они как бы фильтруются, берутся они также из психических центров космоса, Вселенной. Здесь прана во многом участвует, и духовная душа творит здесь безраздельно красоту в психических мирах, планет, вселенных и человека. Духовная душа, имеется в виду здесь общее понятие. В своем изначалии, но поскольку здесь данное понятие подразумевает именно духовную душу человека, я об этом, поэтому сказал немножко перед этим о духовной душе вообще. То есть о духовной душе, которая живет в космосе. Есть духовная душа космоса, есть духовная душа планеты, есть духовная душа, галактики. И здесь, конечно, имеется в виду, что комплекс высших и психических энергий человека, имеется в виду то, что это просто проявление духовной души в человеке. Но в то же время духовная душа, она имеет свое как бы индивидуальное начало. И здесь вот таинство в том, что духовная душа, она имеет индивидуальность, но душевную, или даже духодушевную индивидуальность. Понимаете, есть разные понятия индивидуальности. Индивидуальность личностная, это нам понятно. Это проявление характера, проявление различных реакций на те или иные стимулы, идущие, скажем, из бессознательных миров. Индивидуальность, скажем, душевной ипостаси, это другая уже индивидуальность, она уже иначе проявляется. Здесь же характер не имеет такого значения, здесь имеет значение больше направленность творчества, направленность к каким-то определенным творческим задачам, направленность к определенному способу достижения тех или иных творческих задач. Да, это тоже душа. А вот средства, которыми решает, это все, так сказать, то, что решается в данном процессе, это, конечно, уже личность. А духовная душа, ее индивидуальность проявляется уже в определенном ритме энергетики, которая она получает от этого надо Творца. Это определенный как бы океан, свой, можно сказать, грубо говоря, водоем энергии, в котором она питается, в котором она плавает, который она знает вдоль и поперек, и в то же время она познает его как бы заново. И этот водоем, которым она питается, она имеет связь со всеми остальными водоемами духовных душ, планет, галактик и, конечно, всех людей. Но для человека, безусловно, духовная душа, она находит свою индивидуальность в проявлении в личности. И понимаете, духовная душа, она связана с личностью, и она не может одновременно, одинаковой степени быть духовной душой, скажем, планеты и духовной душой личности. Духовная душа, она имеет свой поток энергетики, свойственный именно ей. И, конечно, личность для нее – это самое важное в данный момент. Но, тем не менее, духовная душа, она отдает свои силы, скажем, той планете, на которой живет данная личность, и в то же время тем планетам, которые связаны с той планетой, на которой живет данная личность, и даже с более удаленными системами, даже с галактикой, скажем. Вот поэтому духовная душа, она имеет такую колоссальную мощность энергетическую, такую удивительную связь с остальными дальними мирами, и именно благодаря духовной душе происходят высочайшие откровения, высочайшие открытия у выдающихся личностей нашей планеты. Сейчас я попробую сыграть медитацию на понятие 22, на первую половину понятия 22 книги «Любовь и сердце беспредельности. Духовная душа». Thank you. Поговорим теперь о животной душе. Вторая половина 22-го понятия. Животная душа, значится в книге, строится на энергетике основных нижних чакр Муладхары из Патхистана и Манипури. Животная душа в случае отсутствия ее гармонизации с духовной душой становится злейшим врагом духа человека. В противоположном случае происходит так называемое одухотворение животной души, что ведет к духовному сознанию человека. Как говорили древние мудрецы, наступает духовное, истинное рождение человека. Эмоции выражаются животной душой, а чувства зарождаются в духовном мире человека и выражаются его духовной душой. Ну, определение такое довольно такое четкое, компактное, но в то же время, конечно, можно кое-что еще сказать о животной душе. Ну, в частности, о том, что животная душа, она является прямым выразителем личности, или даже, вернее говоря, наоборот, личность, она во многом выражает то, что заложено в духовной душе. И животная душа – это именно то, о чем, в частности, писал Бэйнс в своей книге, в своих книгах, вернее, всегда упоминает о тварной душе, то есть это животная душа и есть. Он именно имеет в виду именно вот это тварное начало человека, именно животное начало человека. Дело в том, что животная душа, она является как бы тем миром, который связан с миром подсознания во многом. И в то же время животная душа имеет связь и с другими мирами бессознательного. Она имеет связь и с надсознанием, безусловно, и со сверхсознанием даже. Но только эта связь, к сожалению, очень искаженная часто бывает. И вследствие вот этой искаженной связи со сверхсознанием, животная душа, в принципе, она фактически в состоянии нашего астрального пространства находится в изоляции, и многие проявления агрессии, многие проявления зла, такого видимого зла даже, и, конечно, не говоря о океане подсознательной агрессии, о котором говорил Лазарев в психосфере Земли, это все, конечно, связано с этой изоляцией психической души от мира сверхсознания и сознательного. Иначе говоря, животная душа, она является просто как бы ячейкой, скрытой в бездне океана. Она не может находить выхода из создавшегося тупика зачастую. И поэтому человек находится в плену своих пороков, эмоций. И связь его с духовной душой, она, безусловно, затруднена, потому что духовная душа как раз имеет связь большую, непосредственную, с надсознанием и сверхсознанием. Она, конечно, духовная душа имеет связь и с подсознанием, но все-таки подсознание постоит животной души. То есть вот все, в общем, прошлые рождения, все это родовые дела, они, конечно, больше основываются с состоянием животной души. Ну, конечно, задача человека – это гармонизовать животную душу, то есть одухотворить его начало животное. То есть само по себе слово «животное начало», оно как-то звучит всегда так, как будто бы мы говорим о чем-то плохом, о чем-то низменном. Как мы не любим говорить о таких сторонах жизни человека, о которых не принято говорить, но сейчас это, в общем-то, стало уже общим достоянием. Сейчас говорят обо всем и обо вся. И все равно, тем не менее, одухотворение животной души – это не просто раскрепощение личности, это то, что называется проникновение закона любви, проникновение принципов любви во всю плоть человеческую. То есть человек должен уже как бы мыслить не только своими мозгами, своей аурой, должен мыслить органами, он должен мыслить плотью своей, то есть все даже вот частички телесного вещества должны обладать одухотворенностью, они должны излучать любовь, и тогда животная душа приобретает именно то, что ей свойственно, а именно она приобретает оплодотворение духовности в деяниях практики человеческой, в деяниях практики Земли. И тогда жизнь на Земле, конечно, стала бы несравненно прекраснее. Но пока что, конечно, проблема животной души, проблема реализации животной души в плане познания миров бессознательного, а именно высших миров бессознательного, сознания и сверхсознания, она, конечно, остается одной из наипервейших проблем людей. Итак, я рассказал в двух словах о животной душе. Сейчас я попробую показать в звуках то, что я сейчас говорил. Итак, понятие 22, вторая половина, животная душа. Сейчас поговорим о 23-м понятии «духовное сердце космоса». Духовное сердце космоса – комплекс невероятно сложных многоформенных энергетических состояний в непрерывном процессе саморазвития и самонаблюдения. Что такое духовное сердце космоса? Ну, это ипостась Всевышнего, то есть это то, что дает начало всему творению сущего. Тогда как гений, что мы раньше говорили, он дает притворение этих творений, он дает осуществление творений, то тогда духовное сердце космоса, оно как бы дает импульс к этим творениям. И импульсность вот этого духовного сердца, она очень многогранна. Это, скорее всего, даже не импульс может быть, а импульс состояния. Здесь уживается одномоментно, так же, как и в некоторых знаках. Знак он всегда ведь выражает суть именно высших знаний, божественных знаний. И запредельных даже знаний. И поэтому здесь импульс, он имеет невыразимую связь с безмерностью временным. То есть импульс может одновременно выражаться в бесконечном потоке вечности. То есть, если можно так выразиться, вечный импульс. Вот что такое духовное сердце космоса? Вечный импульс божественной красоты. Вот так можно сказать о духовном сердце космоса. Здесь, конечно, энергии очень сложные. Даже слово «сложное» — это слишком простое слово. Можно говорить о совершенно невероятно сложном, о невыразимо сложном потоке энергетики. Здесь происходит как раз именно то, что говорил о времени. Здесь координаты временные приобретают как бы развитие пространственных, таких энергопространственных, энерговременных применениях. И импульсность от векторов временных, она переходит к импульсности к векторам пространственным. Тем самым создается такая гармоничная связь между пространством и временем в монадной ипостаси. То есть здесь пространство и время, они находятся вот в таком импульсно-вечном состоянии. И поэтому монада, когда она принимает такое обучение, такое состояние, имеется в виду уже наученная монада, которая прошла весь круг мытар первой материи, она уже знает, как и где и что это применять. И духовное сердце космоса, конечно, является как бы творителем, что ли, монады, в том плане, что он дает добро на все действия монады, то есть он дает как бы законодательный документ, если он выразится, на то или иное действие монады на ее стратегическое направление. Духовное сердце космоса, оно является выразителем воли Творца. Можно так это сказать. Если, скажем, но в отличие от духовного сердца мироздания, как вот, например, будет следующее понятие, тоже написано выразитель воли Творца, то здесь выразитель воли Творца в таком понимании еще как бы субстратегическом, то есть здесь выражение воли, оно находит уже, так сказать, пока что не практическое осуществление, а здесь формирование воли Творца как бы происходит. Формирование выражения воли Творца, если так можно выразиться, в какой форме будет выражаться воля Творца. Вот что такое духовное сердце космоса. А содержание к этой форме духовное сердце космоса, оно черпает, конечно, не только из своих недр, оно черпает и из океана первоматерии. Вот, собственно говоря, что я хотел сказать о духовном сердце космоса. А сейчас я постараюсь показать это в звуке. Итак, понятие 23-е духовное сердце космоса. Понятие 24. Духовное сердце мирозданий. В книге написано так. Духовное сердце мирозданий – выразитель воли Творца. В предыдущем понятии мы говорили о духовном сердце космоса. Безусловно, это схожие понятия, так как духовное сердце мирозданий и духовное сердце космоса, они, безусловно, являются очень близкими по своему смыслу и по своему значению космической жизни и в жизни выражения энергии Творца. Это понятие, оно может быть несколько более узкое, если так можно выразиться, или оно чуть-чуть более локальное, хотя само по себе, конечно, оно гигантское по своему значению. Ну, что можно еще сказать про духовное сердце мирозданий? Понятие само по себе грандиозное, так как духовное сердце мироздания включает в себя духовное сердце всех мирозданий. И, безусловно, единоначалие выражение воли Творца во многом находится в первом мироздании. И духовное сердце первого мироздания, конечно, оно ближе всего связано с духовным сердцем космоса. Духовное сердце именно первого мироздания, а также духовные сердца остальных астральных мирозданий, ну, обычно это мироздание с 1 по 7 и в какой-то степени 7 по 11, хотя там уже, так сказать, уже астрал, он не то что немножко более засорен, но просто он уже более чуть-чуть плотноватый по сравнению с первыми мирозданиями, особенно первыми тремя мирозданиями. И духовное сердце мироздания, оно как бы основывается на принципе магнетизма друг к другу. Можно сказать, что проходит такой шлейф, магнитный шлейф между всеми мирозданиями, и в то же время эти все сердца мирозданий как бы живут одна в другом. То есть где-то принцип шар в шаре тут есть. Подобно тому, как, скажем, в духовном сердце тоже живут все энергии, как бы шар в шаре, условно говоря, то есть энергосфера в энергосфере, энергосфера в энергосфере, также и духовное сердце мироздания, это тоже как бы такой бесконечно сложный энергосферный комплекс. Конечно, духовное сердце мироздания связано с духовным сердцем каждой личности, каждого человека. И отблески духовного сердца мироздания, конечно, есть в каждом духовном сердце каждого человека, но только это часто бывает не проявлено. Духовное сердце мирозданий, он играет роль выражения воли Творца, как было сказано, и как бы с точки зрения гения, мы говорили о гении как исполнителе воли Творца, то есть это как бы является, и, может быть, как бы ипостасью гения, можно так выразить духовное сердце мироздания, но можно даже сказать, что духовное сердце мироздания является, ну если не аналогом гения, то во всяком случае оно является как бы базой, что ли, платформой духовной энергетики, вернее, посыла, импульса духовной энергетики для претворения действий гения космоса в действие. Гений космоса – это понятие стратегическое. Я уже говорил о тактическом действии, скажем, гена духа, а вот духовное сердце мирозданий, оно выражает волю Творца как в стратегии, так и где-то в тактических моментах, но, конечно, прежде всего это выразит и волю Творца в стратегическом моменте, ввиду того, что духовное сердце мироздания имеет более тонкую связь, в отличие, скажем, от гения, который выполняет более крупномасштабные задачи и связан с полем гением личности, то духовное сердце мироздания связано не только с полем гения, а связано очень, как бы, так, довольно деликатно с духовным сердцем личности, духовным сердцем планеты, духовным сердцем звезды и галактики. И в этом вот, как бы таком деликатном, что ли, плане Духовное сердце мироздания, безусловно, оно выполняет роль более тонкую и более виртуозно-деликатную, если можно так выразиться, более утонченную по отношению преобразования духовных энергий в психические, потому что духовное сердце мироздания как раз занимается этим вопросом очень даже мощно и является, по сути дела, основным выразителем воли Творца, связанным с преобразованием духовной энергии в психическую, высшую психическую энергетику, или даже можно сказать, что преобразование духовных энергий, выявление этих духовных энергий в психических действиях, психических реалий космоса. Вот так можно сказать. Духовное сердце мирозданий, оно по своему значению колоссально. То есть, фактически, духовное сердце мироздания держит много ключей познания реалий космоса, различных пластов энергетики космоса и различных плоскостей осуществления плотных даже каких-то энергетик, каких-то плотных реальностей. Также это понятие невыразимо связано с монадным миром Творца, который как бы выделяет из монадических энергий психические субстулаты, которые впоследствии превращаются в прану. То есть духовное сердце мирозданий – это выразитель воли Творца во многом через прану. Вот что, собственно говоря, я хотел сказать по этому понятию. Сейчас я попытаюсь в звуках это изобразить. Итак, медитация на 24-е понятие духовное сердце мирозданий. Thank you. Переходим к следующему 25-му понятию «дух земли». Дух земли – околоземная область мыслящей материи утонченного, сверхутонченного и монадного состояний, имеющая связи с другими мирами космоса. Ну, дух земли, он является прародителем, конечно, многих высших творческих достижений планеты нашей. И, безусловно, это хоть и околоземная область мыслящей материи, но в то же время он простирается несравненно дальше. И, безусловно, исходит уже духовным мирам Творца, монадным мирам Творца, и, безусловно, очень тесно связан с духовным сердцем космоса и с духовным сердцем мироздания. Дух Земли, он как бы невидим с точки зрения экстрасенсорики, которая работает в основном на тонком и отчасти на сверхтонком немного, на сверхтонком уровне. И поэтому эта энергия, она, в принципе, никакими приборами пока что, во всяком случае, не может быть зафиксирована. Энергетика Духа Земли отличается чрезвычайной лабильностью, чрезвычайной всепревращаемостью и удивительной гармоничностью, несмотря на то, что наша планета находится, в принципе, в разноритмическом, с точки зрения тонких тел, состоянии. Благодаря Духу Земли наши чакры все-таки находятся в относительном балансе. Если бы Дух Земли не мог выполнять этой роли, или вообще бы его не было, предположим, то тогда, конечно, у нас бы все разбалансировалось, и мы все бы погибли во всех отношениях. Именно Дух Земли, уже начиная с монадного состояния, как высшего состояния, переходя в сверхутонченное и тонченное, он дает астралу, нашему астральному миру, все-таки какую-то надежду преобразования энергетики. Иначе бы все бы было гораздо хуже, чем происходит сейчас, несмотря на все негативы, которые сейчас имеются. Можно добавить про дух Земли, что питается он, конечно, если можно так выразиться, от высших монадных миров Творца. И он прекрасно, если так можно образно сказать, осведомлен о стихиях первой материи и может даже брать определенные энергии из этих миров и определенным образом их распределять при определенных задачах. Он даже может брать необработанные энергии в зависимости от трудностей выполняемой работы. Полигений человека брать без ведома духа Земли не может, стихийной энергии первой материи. Только с разрешения духа Земли полигения может взять определенные энергии для своего творчества и для осуществления своей деятельности. Дух Земли, он не отравлен космозлом. Это надо знать. Дело в том, что психическое состояние планеты, оно, очень неважное в настоящее время. И высшие психические центры планеты, конечно, они достаточно разбалансированы, но все-таки благодаря духу Земли удерживается относительный баланс. Космозло способно проникать в поле гения, способно нарушать ядерный потенциал поля гения, но проникать в чертоги духа Земли космозло не способно, потому что дух Земли, он непосредственно связан так называемыми нульвременными циклами связей с монадными мирами Творца. Есть связи, так сказать, по различным мирам, тонкому, по сверхтонкому, по утонченному, по сверхутонченному. Вот. Это одно. А вот монадный мир, он имеет так называемую вот эту вот нулевую, нулево-циклическую, что ли, линию связи. Я вам когда-то рассказывал о времени, о том, что время рождается как бы из нуль точки, как бы возникает так называемое нуль время. И вот там, где в нуль времени, где происходит именно превращение временных координат уже в субкоординаты, как бы пространственные, векторные координаты пространственные, вот именно вот эти зоны нульвременные, они служат как бы такими форпостами в прохождении вот этой монадной энергетики. И эта монадная энергетика, она моментально различает все деяния космозла и сразу же блокирует и выгоняет из монадных миров. И практически проникновение в дух Земли, даже на уровне сверхутонченного и утонченного уровня, невозможно. То есть временное какое-то пребывание космозла бывает в утонченном, какие-то моменты очень небольшие, но все равно оно туда выкидывается. А вот что касается, конечно, вот сверхтонкого и тонкого тела Земли, там, безусловно, это, в общем-то, происходит. То есть не тело Земли, я бы сказал, а ритма раскрытия чакры Земли. Вот эти миры, не надо их путать с телами Земли. Это немножко разное понятие, это разные жизни. И вот там, вот где психическое тело планеты имеется, там, конечно, дела обстоят довольно неважно. Но со временем, безусловно, дух Земли, он окрепнет и в более плотных телах, в более плотных раскрытиях чакр и сгармонизирует тела Земли. Возможно, что это произойдет не так уж отдаленно, то есть не так уж долго осталось ждать. Возможно, что это даже обозримые такие сроки с точки зрения человеческой жизни, может быть, нескольких человеческих жизней. А еще можно добавить о духе Земли, что он может трансплантироваться, если можно так выразиться, различные состояния энергоматерии. И даже бывают такие феномены, как, скажем, выдающиеся творения художников, там где-то дух Земли пребывает в своем полном виде, даже на монадного мира, зафиксирован на предмете. Такие феномены бывали, скажем, с Моцартом, когда он писал симфонии, то есть он действительно такой монадического состояния, фиксирования происходило в нотах. Ну, это такое, в общем, фиксирование относительное, но тем не менее, все-таки фиксирование было, и его музыка, она является выражением духа Земли в таком, ну, первозданном истинном значении. Сейчас я попытаюсь в звуках изобразить 25-е понятие «дух Земли». Thank you. Переходим к 26-му понятию. Духовное сердце в поле гения. Духовное сердце в поле гения. Духовное сердце в упрощенном понимании – область преобразования космических знаний в психическую энергию чакр. Если духовное сердце сосредотачивает свою энергию в поле гения, то есть возможность синтезировать духовную и психическую энергии по работе чакр. Тогда все энергошлаки будут очищаться полностью. Вот довольно точное определение и достаточно емкое, поскольку духовное сердце в поле гения – это, в упрощенном понимании, действительно преобразование космических знаний, психической энергии чакр, и действительно духовное сердце сосредотачивает свою энергию в поле гения. И есть возможность синтезировать и духовную, и психическую энергию в работе чакр. Вот. И энергошлаки очищаются от этого полностью. То, в общем-то, здесь сказано практически, не то чтобы все, но, во всяком случае, внешняя вся сторона, которая понимается нашим земным языком, здесь, в общем-то, сказано. И это понятие, оно относительно более простое по сравнению с предыдущими понятиями о духовном сердце космоса, о духовном сердце мироздания, духе Земли. Дело в том, что духовное сердце в поле гения – это практически то, что является выражением духовного сердца мирозданий и духовного сердца космоса. И роль духовного сердца практически сводится к тому, чтобы работу вот всех, выражаясь, так сказать, поэтично, духовных сердец монадических миров Творца, вот эти понятия, которые мы сейчас вот проходили, Духа Земли, в частности, тоже он имеет отношение тоже к этому. И просто роль вот этого духовного сердца в том, чтобы поле гения, оно практически было всегда связано с первоисточником. То есть не должно быть опосредованности в деятельности поле гения. Поле гения, оно должно жить прямо непосредственно как бы в Творце. То есть мы имеем такой изумительный инструмент, поле гения благодаря духовному сердцу. Духовное сердце – это не ядро поле гения, это разные вещи. Духовное сердце в поле гения – это такое волнообразное импульс творения, которое моментально перемещается от ядра к оболочкам ядра поле гения и наоборот. Можно сказать, это импульс-волна монадного мира Творца. Вот так можно сказать. Перемещение происходит одновременно в колоссальных скоростях и в колоссальном количестве энергопространств, чакр, чакровых зон, вернее, поле гения и ядра поле гения. Вот, собственно говоря, что я хотел сказать об этом понятии. Сейчас я попробую промедитировать на 26-е понятие «Духовное сердце в поле гения».